Молящиеся люди. В прошлой нашей беседе мы обратили внимание на важность молитвы и отметили, что она очень необходима для благосостояния народа Божия. Теперь мы стоим пред другим вопросом. Какие условия нужно выполнить перед тем, как мы можем молиться? Совершенно ясно, что в этом смысле поддерживаемое общение и связи с Богом только те, которые рождены свыше, могут действительно молиться. Невозрожденный может только взывать: «Бог, будь милостив ко мне, грешнику», и быть уверенным в ответе. Это приводит нас к первому ответу на наш вопрос. Первым условием есть вера. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Все начинается с этого. Если вы готовы поверить Богу на Слово и стремитесь к Нему даже когда вы не видите и не понимаете, Он почтит это искание Его. Фактически, позже вы увидите, что как только вы проявите готовность, Он даст вам власть призывать Его. Наш Господь Иисус Христос рассказал, что семя горчичного зерна, будучи маленьким, но производит большое дерево. Главной мыслью Его было, что не имеет значения размер нашей веры, а предмет нашей веры. Предметом нашей веры есть сам Бог. Доверяйте Ему, верьте Ему, и вы увидите Его действующим. Вторым условием есть чистота. Много написано об этом в Библии. Например, в 23-м псалме мы читаем: «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Стихи с 3 по 5. В Псалме 65, 18 стихе псалмопевец добавляет это предостережение: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Какая важная эта истина! Бог свят. Он сотворил внутри своих людей силу быть святыми. Теперь Он говорит нам: «Я желаю, чтобы вы приблизились ко Мне. Я желаю, чтобы вы жили в общении со Мною». Но этого вы не сможете сделать, если в вашей жизни имеется неисповеданный грех. Удостоверьтесь, чтобы руки ваши были неповинны и сердце чисто. Тогда я услышу вас. Апостол Иоанн в своем первом послании ясно указывает: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеет общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. Третье. Третьим условием есть покорность. Мы знаем, что Бог добр. Мы также знаем, что все Его пути совершенны. Апостол Иаков говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1 глава, 17 стих. Господь Иисус Христос употребил притчу, чтобы показать эту доброту Божию, выраженную Его даром нам. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Луки 11 глава с 11 по 13 стих. Бог своей доброте всегда дает благие даяния своим детям. Апостол Павел снова подтверждает это в послании к римлянам, 8 главе 28 стихе, говоря: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Видите ли вы, тогда почему Господь говорит: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15 глава 7 стих. «Чего не пожелаете» ясно обуславливается нашим пребыванием в Нем и Его Слове в нас, или ежедневным распоряжением нами. В первом послании Иоанна 5 главе с 14 по 15 стих сказано: «И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, и когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Еще одно место Писания поможет нам. Псалом 36, с 4 по 6 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень». Такой наш Бог. Он имеет чудные и прекрасные желания для нас и ожидает, чтобы мы обнаружили их. Когда мы знаем Его волю, мы тогда можем просить Его, говоря: «Господи, я верю, что это воля Твоя. Пожалуйста, исполни это в моей жизни». Конечно, нужно быть доверчиво покорным, и тогда мы можем свободно просить. Когда мы подчиним нашу волю Его воле, тогда мы можем ожидать Ее выполнения с большой уверенностью. Это приводит нас к еще одному вопросу. Какие имеются руководства, чтобы помочь нам в молитве? Это громадный предмет, и в этой беседе мы можем только указать на некоторые важные руководства. Мы уже подчеркнули, что мы должны покориться воле Божией перед тем, как мы можем эффектно молиться. Как мы можем знать Его волю? Посредством Его Слова. Это наш единственный определенный источник информации относительно воли Божией. Это причина для наших радиопередач. Мы желаем, чтобы вы знали Его волю, для того, чтобы вы могли знать Его. Единственное следует тогда, что с познанием воли Его мы разовьем уверенность в молитву. Имеется два важных фактора. Первый. Где Слово Божие является определенным, мы можем молиться с уверенностью. Второй. Где Слово Божие является неопределенным, мы все еще можем молиться с уверенностью, но, не имея ясного указания Писания, мы должны быть покорными и говорить: «Если это Твоя воля». Позвольте мне иллюстрировать это. Библия очень ясно заявляет: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Воля Божия для людей, чтобы они были святы. Поэтому, когда мы молимся о святости жизни, нам не нужно говорить: «О Господи, если это воля Твоя, сделай меня святым». Это есть Его воля. Его Слово говорит нам: «Теперь мы уверенно можем молиться: О Господи, сделай меня святым». И Он сделает. С другой стороны, Библия не говорит мне, должен ли я идти на базар завтра или нет. Если я молюсь об этом, я, следовательно, должен сказать: